На палках, простыни. Видать, постирушку затеяли и сушат. Ну так оно и удобно, вон в море воды сколько. Опять отлистал назад, где баба на лежанку лезет. Хорошая баба, вроде Оленьки, только личико без сметаны. Потом еще много голубчиков на зверях сидит. Звери — это вроде козляка, но без бороды. Тесть сказал, это конь. Конь, ага, это значит, вот он какой конь, страшный какой. Ну, а эти-то сели на него и не боятся. Потом цветы цветные, горшок, а из него цветы торчат. Это скучно. Потом вообще все закалякано, не разбери, поймешь чего. Тоже скучно. Потом еще полистало, там картинка такая. Ничего на картинке нет, один лист белый, а посередине черная дыра, квадратная. Больше ничего, вроде как конец всему. Смотрел на дыру, смотрел. Вдруг так, что-то страшно стало, как во сне. Захлопнул быстро книгу и бросил. В других книгах тоже картинок без числа. Бенедикт 3 дня на полу сидел, листал. Чего только не нарисовано. И, боже ты мой, господи. Девушки такие приятные, с детем сидят, смеются. А вдали белые дороги, зеленые холмы, а на холмах города горкой. Светлые такие, голубые, али розовые, как заря. Мужики серьезные, важные, на голове шапка блином. На грудях цепь желтая, рукава пышные, как у бабы. А то целая...